Вагон был плацкартный, полка оказалась верхней, но это Варю ничуть не огорчило. По крайней мере, можно было залечь, отвернуться к стене и выспаться хорошенько. И в дорожном диалоге, что разгорелся внизу утром, не участвовать. Да и что это за удовольствие от вынужденного общения, когда пассажирам некуда податься из крохотного пространства плацкартного отсека? Лучше уж так, лицом к стене. Но почему-то не спалось. Оттого, наверное, что происходила в Варе какая-то внутренняя работа. Мысли наслаивались одна на другую, образуя некий сумбур. Потом этот сумбур начинал переформатироваться в нечто иное, похожее на жизненный план, где все расписано по пунктам. Она и сама удивлялась, как эти пункты строго звучали, будто кто-то железным голосом изнутри отдавал приказ. Первое. Никаких больше легкомысленных влюбленностей, никакой слепоты и глухой романтики. Испытала эту самую любовь, и хватит. Ничего хорошего она тебе не принесла, кроме разочарования. Другая робкая мысль пыталась этому железному голосу возразить. Мол, как же без любви-то? Но была задушена на корню следующим приказом. Хватит, хватит. Сама же видела, как была глуха, глупа и слепа, будучи влюбленной. Хочешь всю жизнь прожить в этом инвалидном состоянии? А где ты сама есть? Что собой представляешь? Нет, я понимаю, конечно, что надо семью, мужа, детей и все такое. Без этого никакая женская судьба состояться не может. И любовь в семье тоже необходима. Но ведь любовь любови рознь. На все трезвый взгляд нужен. Совсем даже не романтический. Сначала трезвый взгляд, а потом уже все остальное. С большими усилиями и сопротивлением оставшегося внутри романтизма первый пункт жизненной программы был принят. Теперь второе. Карьера. Или ты думаешь, что в сельской школе карьеру построить нельзя? Можно, еще как можно. Главное, надо сразу подать себя правильно. Никаких сюсюканий с собой не позволять. Никакой вот этой снисходительности, как к молодой начинающей. Только по делу, только вперед. Строгость и самоуважение – вот твоя основа. И никакого дешевого авторитета среди учеников. Этого вообще допускать нельзя. Надо вернуться из этого Караваева прекрасным специалистом с хорошими характеристиками, чтобы в городе проблем с трудоустройством не возникало. В том, что она вернется в родной город, у Вари сомнений не было. Ведь это и без того понятно, что Караваева всего лишь плацдарм. Наверное, там от школы и жилье какое-то положено по истечении определенного времени. Хотя какое там жилье? Лучше она свой дом построит. Не сама, конечно, а мужа себе с руками надо найти. Хорошего сельского парня, чтобы пошел за ней в огонь и в воду. Хотя в огонь и в воду не надо, пожалуй. Пусть лучше дом построит. А дом всегда можно продать, чтобы купить себе жилье в городе. Денег от продажи на квартиру не хватит, конечно. Но хоть что-то. Хоть на ипотечный взнос, потому что ждать подарков и милости неоткуда. Никто не придет и не принесет их на тарелочке с голубой каемочкой. Отныне сама и только сама, пусть не своими руками, да, но по большому счету сама. И третье. Надо уничтожить в себе память. Память — любовь, память — обиду. Не вспоминать о Максе вообще, будто его и не было никогда в ее жизни. Кажется, что это невозможно. Да ладно. Это сейчас уничтожить память трудно, пока она жива и болит. А потом болеть меньше будет. А затем вовсе уйдет, если постараться не пускать в себя Макса, перекрыть все входы и выходы. Конечно, лучше было бы все чувства в себе убить. Но это уже перебор. Как там у Гегеля? Можно вместе с водой выплеснуть из ванны ребенка? Нет уж, Чувства пусть живут, просто свое место знают. Сначала разум, потом чувства. Может, и пригодятся еще. Ведь что-то же она будет испытывать к этому, потенциальному своему мужу, крепкому парню из села Караваева, который для нее большой красивый дом забабахает, который потом продать можно будет, чтобы купить квартиру в городе. Так, стоп, хватит планов на сегодня. Иначе получится сказка про дом, который построил Джек. Надо сначала до места доехать, осмотреться. «Девушка, вы с нами чай пить будете?» Прозвучал над ухом приятно вкрадчивый мужской голос. «Вы ведь давно едете, проголодались, наверное». Варя подняла от подушки голову, повернулась на голос. Глаза у мужчины тоже оказались вкрадчивыми, слегка насмешливыми, и бросила сердито, почти раздраженно. «Нет, спасибо, я сплю. Не мешайте мне, пожалуйста». Снова улеглась, натянула на себя одеяло, хотя в вагоне было относительно тепло. Потом и впрямь задремала под стук колес. Проснулась, когда за окном плыли сиреневые вечерние сумерки. Надо было вставать, сползать вниз со своей полки. Организм настоятельно требовал отправления положенных физиологических функций. Да и голод подкрался-таки. Внизу было тихо. Варя свесила голову, оглядела пространство. Под ней на нижней полке спала пожилая женщина, похрапывала тихо. На другой полке сидел тот самый, со вкрадчивым голосом и насмешливыми глазами. Читал книжку. Варя мельком увидела название, удивилась. «О, Дэн Браун! Происхождение! Грамотный дяденька-то, подишь ты!» Дяденька поднял на нее глаза, улыбнулся, проговорил вежливо. «Спускайтесь, если хотите. Можете на мою полку сесть, к столу, если чай пить будете. Я отодвинусь». «Да, я буду», — пробурчала Варя, поправляя на голове сбившиеся волосы. «Что, голод не тетка? Вы за целый день даже глотка чаю не сделали. Хотите бутерброды? У меня много». «Нет, у меня тоже есть бутерброды, спасибо». «А отчего вы такая сердитая? Вас кто-то обидел, да?» Варя так глянула на него, что дядька осекся и торопливо пересел на другой край, освобождая ей место у стола. Хотя при ближайшем рассмотрении он оказался вовсе не дядькой, а вполне симпатичным мужчиной средних лет, наверное, 40 с маленьким хвостиком. Не надо было на него так сурово глядеть. Что он ей плохого сделал? Наверное, он и собеседник интересный. Вон какие книжки читает. А с другой стороны, зачем ей это вагонно-дорожное собеседование? Что оно ей даст хорошего? Да ничего не даст, только заставит лишний раз улыбаться вежливо, да напрягаться вниманием к разговору. Эмоции проявлять через силу, то есть притворяться, что интересно. А ей сейчас вообще ничего не интересно. Хоть планы какие-то есть внутри, и на том спасибо. Так что обойдется дядька без разговора, хоть он и вполне себе симпатичный. Потом она сидела у окна, пила чай, ела свои бутерброды. Обратно наверх не хотелось, и без того все бока за целый день отлежала. Но вскоре симпатичный дядька засобирался. Через полчаса должен был выходить. Варя хотела было встать, но он остановил ее жестом. «Нет-нет, сидите. Вы мне совсем не мешаете». И когда поезд остановился и пора было выходить, он вдруг наклонился к ней и проговорил тихо. «А вам, кстати, очень идет этот сердитый, отторгающий взгляд. В нем столько секса, просто огонь. Я знаю, что говорю, поверьте. Вы можете всегда распорядиться этим оружием по своему усмотрению. Имейте это в виду». Варя ничего не успела ответить, растерялась. Оставшись одна, сначала рассердилась на дядьку, а потом про себя рассмеялась. «Надо же! Вот оно где! Оружие-то для жизни, оказывается! В отторгающем взгляде! Чем больше отторгаешь, тем больше притягиваешь. Да, действительно, в этом что-то есть. Какая-то сермяжная правда. Надо эту правду тоже вложить в копилку жизненных планов. Может, вполне пригодится. Посидев еще немного, она снова залезла на свою полку, устроилась, закрыла глаза. Надо спать. Завтра трудный день. Завтра ранним утром поезд прибывает в город Речинск.